Тут дело, казалось, начало проясняться. Эйнсли ожидал чего-то в этом роде, как только услышал в трубке голос Рэя Аксбриджа. Жизненный опыт помог ему усвоить две вещи. Во-первых, прошлое иногда напоминало о себе совершенно неожиданно, а некоторые детали его прошлого, без сомнения, были Аксбриджу известны. Во-вторых, к бывшему священнику особенную предубежденность испытывали именно бывшие собратья. Остальные были вполне терпимы, даже миряне-католики, даже служители двух религий, но только не католические пастыри. Когда Эйнсли был в мрачном расположении духа, то приписывал это зависти четвертому из смертных грехов. Уже 10 лет прошло с тех пор, как Эйнсли сложил с себя сан, и теперь он с полным правом мог сказать Аксбриджу: «Послушайте, святой отец, как офицера полиции меня интересуют только те признания зверя, которые имеют отношение к совершенным им преступлениям. Если именно в этом он захочет исповедаться мне перед смертью, я готов его выслушать, хотя у меня неизбежно возникнут к нему вопросы». «То есть вы устроите ему допрос?» — взвился Аксбридж. «Неужели даже сейчас в этом есть необходимость?» Эйнсли тоже не мог больше сдерживаться. «Именно допрос. Если вы смотрите телевизор, то знаете, как это происходит. Мы сидим в маленьких комнатках, без окон, и задаем подозреваемым вопрос за вопросом. Дойл уже вне подозрений. Он по-прежнему подозревается в совершении других преступлений. Интересы общества требуют, чтобы мы выяснили все обстоятельства дела». «Общественные интересы или личные амбиции, сержант?» — съязвил Аксбридж. «Что касается моих амбиций, то они были полностью удовлетворены, когда зверя признали виновным и приговорили к смерти. Лишь профессиональный долг велит мне установить по возможности все факты. А меня больше беспокоит душа этого человека». «Так и должно быть», — Эйнсли слегка улыбнулся. «Мое дело — факты, ваша душа. Займитесь душой Дойла, пока я в пути, а по приезде я приму у вас эстафету». После этого Аксбридж заговорил официально. «Я настаиваю, Эйнсли, чтобы вы дали мне сейчас твердое обещание, что в процессе общения с Дойлом не будете выдавать себя за представителя церкви. Кроме того, у вас нет никакого права отдавать мне приказы, святой отец. Мое право от Бога», — пророкотал Аксбридж. «Мы попусту теряем время», — отозвался Эйнсли, не выносивший театральной патетики. «Передайте Дойлу, что я буду в вашем заведении раньше, чем он выпишется оттуда. Я уверяю вас, я не собираюсь ни за кого себя выдавать. Дайте мне честное слово. О, Бога ради! Считайте, что я его уже дал. Если бы мне хотелось щеголять в сутане, я бы остался священником». И Эйнсли положил трубку. Он сразу же поднял ее снова и отбарабанил по кнопкам номер начальника отдела лейтенанта Лео Ньюболда, который по случаю выходного дня должен был находиться дома. На звонок отозвался приятный женский голос с заметным ямайским акцентом. «Квартира Ньюболдов. Привет, Девайна. Это Малколм. Могу я поговорить с боссом? Он спит, Малколм. Разбудить? Боюсь, что придется, извини». Эйнсли ждал в нетерпении, сверяясь с часами, просчитывая расстояние, которое предстояло преодолеть, и время, которое для этого потребуется. Если не возникнет непредвиденных препятствий, они успеют. Но времени все равно остается в обрез. Он слышал, как со щелчком была снята трубка параллельного телефона. Потом заспанный голос: «Привет, Малколм, какого дьявола? Разве ты не в отпуске?» У Лео Ньюболда тоже был ямайский выговор. «И я так думал, сэр. Но тут кое-что случилось. Вот так всегда. Ладно, рассказывай». Эйнсли кратко изложил свой разговор с Аксбриджем. «Должен выезжать немедленно. Звоню, чтобы получить добро». «Даю. А кто тебя повезет?» «Я беру Родригес». «Хорошо. Только приглядывай за ним, Малколм. Этот кубинец водит машину как полоумный. «Сейчас как раз то, что мне нужно», — улыбнулся Эйсли.